и украдкой бросил взгляд на Деучи, который обменивался с кем-то шутками у двери. Я увидел, как напряглись и расслабились здоровенные мускулы на его руке, когда он небрежно махнул в сторону улицы. «Он показался тебе недовольным?» «Нет, в этом-то и загадка!» К нам подошел Вильям. «Если вы двое прекратите тут топтаться и подойдете к столу, я покупаю первую выпивку. Улхин?» Мы прошли к столу, выбранному Вильямом, недалеко от того места, где у стойки сидел Станчон. «Чего желаете выпить?» — спросил Вильям, пока мы с Симоном усаживались, а я ставил футляр на четвертый стул. «Коричный мед», — не задумываясь, ответил Симон. «Девчонка!» — с легким укором сказал Вильям и повернулся ко мне. «Сидр», — сказал я, — «легкий сидр». «Две девчонки!» — вздохнул он и ушел к стойке. Я кивнул на Станчона. «А он что?» — спросил я Симона. «Я думал, это он хозяин». «Они вместе. Станчон ведает музыкальной стороной дела». «Есть еще что-нибудь, что мне надо знать о них?» — спросил я. Близость катастрофы при знакомстве с Деучем обострила мое беспокойство. Симон покачал головой. Я слышал, он довольно веселый дядька, но сам никогда с ним не говорил. «Не делай глупости, и все будет в порядке». «Спасибо», — саркастически сказал я, отодвигая стул и вставая. Санчон, человек среднего сложения, одетый в красивую темно-зеленую с черным одежду, оказался обладателем круглого бородатого лица и небольшого брюшка, заметного только когда он сидел. Он улыбнулся и махнул мне, чтобы я подошел. В другой руке он держал впечатляющих размеров пивную кружку. «Ну, привет», — жизнерадостно сказал он. «Твой вид внушает большие надежды. Собираешься сыграть нам сегодня вечером?» Он вопросительно поднял бровь. Теперь, подойдя ближе, я заметил, что волосы Станчиона были темно-рыжего цвета. «Надеюсь, сэр», — ответил я, — «хотя я планировал немного подождать». «А, конечно. Мы никогда не показываем людям таланты до того, как сядет солнце». Он сделал паузу, отпив глоток, и когда он повернул голову, я увидел свисающую с его уха золотую связку дудочек. Вздохнув, Станчион удовлетворенно вытер рот рукавом. «На чем ты играешь, на лютне?» — я кивнул. «Уже знаешь, чем собираешься покорить наши сердца?» «Зависит от многого, сэр. Кто-нибудь играл здесь песнь о сэре Свеяне Трелиарде?» Станчон поднял бровь и кашлянул. Погладив бороду свободной рукой, он сказал, «Ну, вообще-то нет. Кто-то пытался ее изобразить пару месяцев назад, но откусил больше, чем смог проглотить, пропустил пару аккордов и рассыпался». Он покачал головой. «Короче говоря, нет. Не в последнее время. Он еще отхлебнул из кружки и задумчиво проглотил, прежде чем заговорить. Большинство людей считают, что песня умеренной сложности позволит им показать свой талант во всей красе», — осторожно сказал он. Я почувствовал недосказанный добрый совет и не обиделся. «Сэр, Савиян — самая сложная песня, которую я когда-либо слышал. Мой отец был единственным в труппе, кто обладал достаточным искусством, чтобы исполнить ее, и я всего 4 или 5 раз слышал, как он поет ее перед публикой. Она длилась всего 15 минут, но эти 15 минут требовали быстрой и точной работы пальцев, создававших 2 голоса одновременно — мелодию и гармонию. Сложно, но ничего такого, с чем не справился бы искусный лютнист. Однако сэр Савиян был балладой, и вокальная партия вела контрапунктирующую мелодию, которая шла вразрез с лютней. Сложно. Если песня исполнялась как должно, мужчиной и женщиной, поющими куплеты по очереди, то она еще больше осложнялась женской контрапунктирующей партией в припевах —